Глава 9. Ну, а вы что стояли столбиками, когда Лотара собирались казнить на ваших глазах? Приставал Рубас к четырем ученикам, вольготно развалившимся на палубе под лучами полуденного солнышка. Всю ночь и все утро они работали не останавливаясь. Кто крутил педали крыльев, кто приводил в порядок машины, недоделанные в замке Астафия. И только сейчас напряжение спало, и все было готово. И даже появилась возможность разобраться в том, что произошло прошедшей ночью. «А ему там ничего не грозило?» — уверенно сказал Каш. «Он же контролировал ситуацию не хуже, чем королева». «Ну, предположим. А вы видели что-нибудь?» «Мы были все время на глазах у всех. И все были у нас на глазах», — уверенно сказал Арамисос. «Ну а с помощью магии вы могли понять кто-нибудь, кто это из наших?» Договорить Рубас не успел. «Дядя Рубас, в том замке такая плотная завеса висит», — произнес Винграду. «Не то что заметить, даже сообразить ничего не успеваешь». Вот это было уже что-то новенькое. Неужели Лотар оказался тупее своих учеников? Конечно, острота восприятия со временем может и протупиться, но не сейчас, не так же быстро. «Винградун», — позвал его Лотар, и юноша вырос перед ним, прежде чем Рубас успел мигнуть. «Как ты опишешь общее состояние в замке?» «Гнетущее и в то же время очень возбужденное», — быстро ответил ученик. «Это специально так устроено, чтобы голову потерять». «Например?» «Король. Он вообще кажется какой-то куклой». Краем глаза Лотар заметил, что остальные слушают их очень внимательно. Даже матросы летящего облака, которые обычно держались подальше от пассажиров, вытянули шеи, как жирафы. «А почему покушение было не на короля, а на Призгимула?» «Так все по той же причине, учитель. Король у них, почитай, уже в кармане». Лотар чуть поморщился от этого выражения, но вообще-то был согласен и потому ничего не возразил. Призгимул, вот кто, кажется, еще не сдался окончательно. «Но вообще-то, если уж наносить удар, то по королеве. Она по-настоящему управляет сейчас ситуацией. И, кажется, скоро выяснится, что она может и войсками командовать». Лотар кивнул. «А теперь скажи, почему провалилось покушение?» Виградун рассмеялся. «Так оно и не проваливалось, учитель. Просто кому-то хотелось поднять шум, ну, он и устроил суматоху. А так, юноша снова хмыкнул. Мне кажется, даже Вернон понимал, что у шпиона не было ни единого шанса». «Пожалуй, ты преувеличиваешь. Шанс у него все-таки был, если он серьезно ранил Призгимула», — промормотал Лотар. «А впрочем, все-таки кто из наших мог это сделать?» Юноша стал серьезным, а потом уверенно ответил. «Каждый, кроме нас четырех. Мы даже во сне чувствуем, кто куда пошел». «А матросы?» «Ну, отлучались пару раз в отхожее место и отдыхали на сене в углу двора». «У конюшни?» «Нет, но конюшне можно было пройти по очень темным закоулкам. Никто бы ничего не заметил». «А кто из офицеров мог это сделать?» «С нами был только Санс. Он мог сразу, после полуночи, за час до тревоги, незаметно исчезнуть. Только он был совсем усталый. Поэтому и пошел соснуть на соломе. Там же на соломе валялся и Крилос, парень из Мирама. Но он очень быстро вернулся задолго до тревоги». Лотар присмотрелся. Все другие ребята были согласны с Виградуном. «Может, ты заметил что-то странное среди солдат, которые держали факелы, пока вы работали?» «Эти сонные тетери!» — юноша снова хмыкнул. «Что-то он чересчур весел сегодня», — подумал Лотар. Внезапно его сердце сжалось от предчувствия потери. Зря он взял их с собой, но теперь отослать ребят невозможно. И, подвергая опасности, столкнулся с разъездами и патрулями ханов. Кроме того, от них потом уже никогда нельзя будет требовать настоящего боевого затора. «Эти увольни не найдут даже жену в собственной спальне», — мальчишка блеснул зубами, заметив восхищение в глазах приятелей. Даже Рубас коротко хохотнул. «Очень смешно», — грустно произнес Лотар. Большего и не требовалось. Юноша опустил голову. «Прости, учитель, мне показалась забавной эта шутка, когда я ее услышал». «Можешь идти», — ответил Лотар, зная, что теперь чуть не до самого вечера все четверо будут переживать неудачу Виградуна. Он повернулся к Рубасу. «Зря я их взял. Они еще совсем мальчишки». «Ты ты был не старше, когда я тебя взял в свой первый отряд», — прогудел Урбас ему на ухо. «Он был воин», — спокойно ответил Сухмед, поднимаясь по лестнице на палубу. «Похоже, он единственный из них выспался. Сейчас он был свеж, как июньский скворец, и, конечно, все слушал. Если уж мысли Лотара были для него открытой книгой, то что говорить о таком пустяке, как разговоры на палубе?» «Видел бы ты его вначале, а не позже, когда он стал драконьим оборотнем», — ответил Урбас. «Неужели ты думаешь, за 18 лет я не видел его, когда он не был оборотнем?» — поинтересовался Сухмед. Урбас так и не сообразил, а Лотар с удивлением понял, что Сухмед ценит и те дни, когда выхаживал его после очередной драки из раненого, задавленного болями или переживающего неудачи. «Вообще-то для этого существуют женщины», — ответил Урбас, знаток жизни и женщин в особенности. «Женщина в нашей профессии не выжила бы», — решил Сухмед. «А леди Ружена?» — спросил Лотар. «Таких, как королева Ружена, очень мало, господин мой. Впрочем...» — старик сделал паузу и посмотрел за борт. «Когда-нибудь нам придется подумать об этом. А пока нужно что-то решать с наблюдателями». Он указал на конный разъезд Ханну, которые заметили летящее облако, остановились и стали показывать на него под пиками. Лотар вспомнил, что однажды что-то очень похожее с ним уже было. «Тут и думать нечего. Садись на бак и заклинай, чтобы мы стали для них незаметными», — пророкотал Рубас и выглянул через борт. Сухмед, как бы не был голоден, действительно пошел на бак, сел неподалеку от погонной баллисты и принял молитвенную позу. Лотару магия Сухмеда всегда казалась чудом, которому он рассчитывал когда-нибудь научиться. Желтоголовый стал прислушиваться. «Карасоль манептху варазом потачхи смарагвостуватпх». Лотар подумал, что этого языка он не выучит никогда в жизни. Для этого ему следовало бы приделать себе новую глотку, как у восточного муэдзина. И вторые легкие, и все-таки он слушал. Внезапно перед стариком оказался посох Гурама. Может быть, Сухмед заранее положил его туда, а Лотар этого не заметил? Следовало подумать о своей рассеянности. Но вообще-то сейчас это было не самое главное. Посох засветился, потом вдруг от него в разные стороны раздвинулись неширокие лучи, которые стали вращаться, и воздух вокруг летящего облака стал таким блестящим и густым, что сквозь него не было видно даже землю. Лотар уже хотел было сказать старику, что он не с той стороны установил невидимость, как вдруг что-то со звоном лопнуло, и они оказались в широком коконе, который абсолютно не мешал их кораблю лететь над степью, поросшей редкой травой, а с земли, с боков и даже сверху оставался абсолютно непроницаемым, хотя и прозрачным изнутри. Этот кокон мог продержаться до вечера. Сухмед еще раз мысленно проверил свое сооружение и пошел вниз. Ему хотелось есть. Лотар подумал было, что недурно бы и выпить разбавленного сидра или того сока, который Сухмед научил делать кнебергиш. И тут же увидел восточника с небольшим кувшином в руках, в котором весело плескалась вода. Потом старик все-таки ушел есть. «Но», — спросил Рубас, когда Лотар напился, — «можешь объяснить, что дальше делать?» «Да, господин Лотар». «Куда ты направил корабль?» Это были Джимескин с Партузом. Рядом с ними стоял Купсах. Лотар поднялся с палубы, посмотрел на юг. За рулями был Санс. Крылья летящего облака крутили матросы, его ученики переживали возле правого борта, а на самом Санцепёке, но все-таки слушали его методом Сухмеда, боясь пропустить хоть слово. «Капитан, сколько, по-твоему, мы прошли за последние 12 часов?» — спросил Лотар. «У меня получилось, что более 250 миль. Нам немного помог ветер». «Значит, до передовой от этих разъездов ханов?» Лотар указал еще на один отряд кочевников, которые на этот раз мирно проезжали под ними. «Осталось миль 200, если не меньше. То есть до того момента, когда война станет необратимой, осталось меньше недели». «Мы все это понимаем, Лотар», — буркнул Джимескин. «Что мы будем делать сейчас, сегодня?» «Мы идем к берегам речки Гаварли, где будем искать главный лагерь Тарсингая». «А почему ты думаешь, что он именно там разбил свой лагерь? Ты получил какое-нибудь сведения, о которых не сообщил нам? поинтересовался Шевелек. «Вчера на совете Призгиму рассказал кое-что о том, как Торсенгай принимает решение. Он, должно быть, стоит сейчас на берегу реки и тренируется, ожидая, пока решение забрежет в его мозгу. Совсем неплохой метод, должен признать. Если бы у меня было время, я бы тоже так делал». «Ну, он сказал, что так Торсенгай восстанавливает силы, но не было сказано ни слова, что он также вынашивает свои планы», — произнес Джемискин. «Ну, это же очевидно. А почему ты собираешься его искать именно на берегах Гаварли-Дарь, как полностью звучит название этой речушки?» Шевелек так и не мог продемонстрировать Джемескину свои познания. «Это ведь даже не самая большая река в этих степях. Казалось бы, для двора такого великого завоевателя, каким считается Торсенгай, нужна большая река. Разумный воин, мэтр, ищет не самую большую, а самую чистую, чтобы избежать болезней», — спокойно ответил Лотар. «Именно поэтому он становится не ученым, а завоевателем». Адъюнкт слегка покраснел. Лотар надеялся, что хотя бы полчаса он не будет демонстративно выгружать перед ним свои познания. «И все-таки, Лотар, что ты будешь делать, когда мы найдем его?» «Я попробую найти его фокус. Не общий фокус жизни или планов, а фокус или направление его недавних поступков». «Что такое фокус?» — спросил Джемескин. «Кросс, смотрите!» — заорал вдруг матрос, которого поставили вперед смотрящим. Он был очень возбужден и показывал куда-то пальцем. Все подошли к борту. Да, на это стоило посмотреть. До самого горизонта по выжженной степи тянулись повозки, между которыми по бесчисленных крепких восточных лошадках ехали верховые воины. Это двигалось войско Торсенгая. Их было очень много, десятки тысяч, и они шли на этот недружелюбный запад со своими женами и детьми, которых везли в повозках, со своим оружием и, конечно, со своими животными, которых ценили больше жизни. Над этой рекой кочевников поднималась туча пыли, сбиваемой бесчисленными копытами, ногами и колесами. Не успело летящее облако приблизиться к этой массе людей, животных и повозок, как Джемескин болезненно сморщился и отпрянул от борта. Что это?» «Это их запах, господин», — раздельно произнес Портуаз. «Нужно молиться, чтобы этот запах не появился в наших домах», — проговорил вдруг обычно сдержанный курсант. «Но сколько же их тут? Да даже целое море! Они способны поглотить весь запад!» — воскликнул Шевелек. «Сухмед!» — позвал Лотар, негромко зная, что старик стоит возле его плеча. «Сколько у Торсенгая таких колонн?» «Ну, это не самая крупная, а средняя, господин мой. Таких у него 5. Есть еще 3 действительно крупные, которые ведут самые богатые и сильные роды его империи. А мелких я и пока и сосчитать не могу. Их несколько десятков». Джемескин гулко проглотил слюну. «Сколько же у него солдат?» Сухмед справедливо решил, что вопрос обращен к нему, и пожал плечами. «Но этого не знает никто из смертных, господин». Джемескин был возбужден. Он повернулся к Сухмету и даже взял его за отворот халата, словно тот мог исчезнуть или убежать. «А две другие, ну я ему имею в виду армии, а они-то поменьше?» «Мне кажется, господин Джемескин, это войско самое малочисленное из тех, что идут на нас. Армия виндийцев просто больше этой, а фоев... Ну, этих даже не сосчитать. Я в этом уверен». Казалось, Джемескина хватит удар. «А мы на подходах к королевству Астафия считаем каждого солдата. Что же будет? Как же мы со всем этим управимся?» «Ну, если ты подразумеваешь возможность победить их, то это безнадежно», — ответил Лотар. И снова его собственный голос показался ему чересчур спокойным. «Это просто невозможно. Но спасти Запад все-таки необходимо. Как, не знаю, я пока еще не придумал». Тут нервы Джемескина не выдержали, он повернулся и сошел вниз. Они миновали один безбрежный поток кочевников, потом появился второй, потом они вышли на небольшую речку, и Лотар приказал идти вниз по ее течению. Речка тоже текла на запад, как и хан. Скоро эта речка влилась в большую реку с пустынными берегами. Определенно, истоки живительной влаги в этих краях стерегли довольно внимательно. Лотар хотел было приказать вперед смотрящему, чтобы он не пропустил ставку Терсингая, как вдруг на горизонте появился настоящий кочевничий город, несколько тысяч ковровых, очень дорогих шатров. Лотар подошел к Сарсу. «Спустись пониже, лейтенант, и прикажи всем соблюдать тишину. Невидимости невидимостью, но шум на корабле могут услышать». Теперь даже приказы передавались шепотом. Летящее облако шло очень низко, на высоте в 30 сажений. Лотар знал, что он встретит Терсингая. Он вычислил это, как только услышал рассказ Приски Мула о повадках кочевого владыки. И не ошибся. Они перевалили через небольшой холм и увидели, как сотня кочевников взяла в полукольцо берег реки, где одинокий и голый по пояс человек очень упорно работал с небольшим шестом. Наметанным глазом Лотар определил, что Терсингай в превосходной форме. «Санс», — шепотом приказал он лейтенанту, — «держи всех под рукой, но тихо, чтобы эти», — он кивнул на ханов-стражников, — «ничего не слышали». Потом он спустился, зацепил самое скромное оружие, затянул на спине гвинет и снова вышел на палубу. Сухмед был уже здесь. Вопреки привычкам, он оделся в обыкновенный восточный халат, а его кутгелла была так тщательно замаскирована, что выглядела не дороже обычного ножа из кухни бедного постоялого двора. «Сухмед, я хотел отправиться один». «Нет, господин мой». «Сухмед, нет». Лотар еще раз посмотрел на старика. В этот момент из люка вывалился Рубас. Он был великолепен. В роскошной восточной кольчуге и с огромным ятаганом, который показался Лотару очень знакомым. И Рамен выглядел не хуже самого Терсингая. «Рубас, а ты-то куда? Это будет не драка. В того места, откуда обычно сбрасывали веревочный трап, спинами к фальшборту сидели четверо учеников. Все одеты были очень просто, но в бою, особенно в маневренном бою, эта простота стоила бы жизни многим противникам». «А вы куда?» Лотар понял, что повторяется. Нужно было объясниться. «Послушайте, это не бой, а всего лишь попытка определить фокус противника. Это довольно сложно. Если вы все пойдете со мной, он насторожится, и мне придется убить его. Значит, появится другой степной император. Его снова нужно будет вычислять, искать к нему подходы. Тем, что вы задумали, вы все только усложняете». «Лукавишь ты, Лотар», — сказал Рубас. «Тише! Ты хочешь, чтобы они нас услышали?» Но даже окрик на Рубаса сейчас не действовал. Пламя сопротивления в его глазах не погасло. «Хорошо, вы можете быть наготове на случай осложнения ситуации. Но сами, без моей команды, не вмешивайтесь. Это приказ, понятно?» «Ты не сможешь с ним договориться, господин мой. Ты не знаешь языка». «Хорошо. Лучше было смириться с Сухмедом, чем со всеми этими героями разом. Со мной пойдет только Сухмед. Остальные в засаде. А теперь...» — Лотар повернулся к Сансу. «Лейтенант, опустись, чтобы я мог сойти мили за две до этого повелителя степей».